Ложь – антипод правды. Ложь есть потенциальный показатель правды и ее противоположное состояние. И если правда всегда есть истинный показатель реальности, то ложь не отображает целостности воплощенного в действительности объема и является недолговременным фактором, существующим лишь образно и неспособным на воплощение. Поэтому основу лжи занимают искусственно созданные энергоструктуры. Но как мы уже знаем, в мироздании все живое, а значит и данные энергоструктуры созданы из частных мини-состояний, допустим качеств, имеющих личный заряд вечности, одухотворения. Но энергоструктуры из частных мини-состояний не способны на вечное существование в созданной форме одного образа, так как не несут истины в совокупном соединении. Лишь по отдельности данные микросостояния представляют истину, заключенную в их абсолютно сложенную триединую основу. Следовательно, ложь всегда конечна, так как лишена одухотворения. Но основа лжи всегда заряжена потенциалом создающего ее индивида. И она столько способна существовать, сколько энергии вложит в ее создание личность, но не энергии одухотворения, а энергии обычных качеств, вернее энергии, взаимосвязующей эти качества. Ибо если она истощится, связи разомкнутся и образ лжи разрушится. Ложь как искусственное состояние конечна. Форму лжи образует механическая конструкция, долговечность существования которой определяется потенциальными параметрами, вложенными ее создателем, индивидом. Субстанция лжи всегда нереальна, так как не имеет возможности настоящего воплощения. Ее фактура способна существовать только образно. Поэтому ложь и правда противоположны даже в способностях к воплощению в действительность, где ложь – образ, а правда – реальность. Но у правды также есть и форма тонкоэнергетического существования, которая отображает реальность энергоструктурного мира. И правда еще может служить подтверждением существования образа лжи, устанавливающим факт реальности самого объема формы лжи. Ложь образует субстанцию той формы, структура которой служит основанием для возникновения у индивида той либо иной мысли. Следственная направленность данной мысли обязана пройти изучение всего построения формы конкретного состояния лжи и затем образовать концепцию поиска истины от ее противоположного начала – лжи. Тем самым ложь заставляет мыслить и формировать среду поиска правды. Но не всегда правда осознается таким способом. У нее существует еще и форма постепенного осознания, идущая от нулевого состояния правды, степени ее полного незнания и до истинного осознания ее структуры. Следовательно, ложь является в осознании правды отрицательным началом, через которое происходит накопление отрицательных качеств в матрице индивида. Этот процесс может происходить даже в том случае, когда личность принимает ложь за правду, идущую извне, из окружающей действительности. Если же личность является непосредственным создателем какого-нибудь ложного состояния, В любом случае, она накапливает в матрице отрицательные качества. Только в первом случае данный процесс накопления происходит медленнее, а во втором быстрее, так как при создании образа лжи у индивида сразу присутствует осознанная форма понимания данного образа. А когда ложь, уже кем-то созданная, принимается за правду, то тут существует шкала концептуальной осознанности данной лжи, показывающая степени понимания индивидом навязанной ему лжи. В этом разница структурного построения формы лжи, а также ее функциональная целенаправленность.